Глава 36. Алекс. Следующим утром я нервно кручу в руках амелу, предвкушая финальный отбор. Яркие лучи солнца освещают колонный зал сквозь большие арочные окна. Мраморная кремовая плитка на полу блистает от огоньков гирлянды. В комнате витает аромат Нобелеса и Рождества. Вот только для меня сейчас в воздухе нет ничего, кроме печали. Софи не проронила больше ни слова. Я отвез ее к гостинице, и она просто ушла, даже не оглянувшись. Что ж, если наша с Софией история смазливый любовный роман, то мне нужно выдохнуть, ведь по классике жанра в конце нас обязательно будет ждать хэппи-энд. Хотя лицо Софи, появившееся только что в дверях, говорит об обратном. «Дамы и господа, поприветствуйте наших финалисток!» звучит на весь зал голос ведущего. «Финалистка номер один! Прекрасная София Цветикова!» Из колонок начинает звучать «One Republic» — «Christmas Without You», и София медленным шагом направляется к окну у ели. Светлые волосы локонами струятся по обнаженным плечам, а кремовая атласная ткань платья переливается золотом. Остановившись, Софи ловит мой взгляд и тут же вздергивает подбородок. «Черт возьми! Какая она красивая!» «И финалистка под номером два! Хотя, может быть, именно она станет в итоге номером один, кто знает!» Наигранно смеется Алексей и продолжает. «Снежана Победкина! Встречайте!» Сейчас камеры направлены на Снежану, и мне не нужно делать в объективе вид, что я смотрю на нее. Поэтому я даже не пытаюсь отвести от Софии взгляда. Любуюсь алой помадой на ее губах, длинными ресницами и ямочками на щеках. Но восхищает меня не столько ее внешняя красота, сколько внутренняя. В Софии нет желчи, злости и гнева. Она искренняя, открытая и прекрасная. Если вдруг я ее упустил, то совершу камин-аут, в котором признаюсь всему миру, что я дурак. Софи отрывает взгляд от Снежаны и замечает, что я непрерывно любуюсь лишь ею. Меж русых бровей появляется небольшая складка, но тут же исчезает, стоит Снежане встать рядом с ней. Ее взгляд опускается, а с губ срывается взволнованный вздох. Алексей продолжает смеяться перед объективом, вокруг звучит музыка, но я ничего этого будто не слышу. Я слышу лишь этот самый вздох и гадаю, означает ли он ее страх не стать той лавиной любви, или же наоборот, она боится, что я выберу ее. «Ну что, Алекс, настал момент истины!» возникает рядом со мной ведущий. «Две прекрасные девушки сейчас стоят перед тобой, но лишь одной из них...» Он делает многозначительную паузу. «Ты вместе с этой Амелой сейчас вручишь свое сердце!» «Кто же это будет?» «Милая и романтичная София, или же роковая красотка Снежанна, передаю тебе слово!» Все то время, что он болтал, я нервно крутил амелу в пальцах. Ладони вспотели, а сердце все еще колотится так, словно ему в эту самую секунду необходимо покинуть тело и отправиться куда-нибудь в космос. Черт! Судя по тому, что я забыл, как говорить, мозг тоже сейчас на половине пути туда». Я делаю глубокий вдох, опустив взгляд, после чего еще раз, сделав глубокий вздох и выдохнув, встречаюсь глазами с Софи. У меня нет ни капли сомнений, что я влюбился в нее. Зато меня одолевают сомнения, что она даст мне еще один шанс, что она захочет быть со мной, быть моей. София, Снежана, поочередно перевожу взгляд на каждую из них. Голос звучит хрипло из-за волнения, но я все же беру себя в руки и продолжаю. «Самое-самое научило меня многому. Например, тому, что всегда нужно закрывать в спальню дверь, если не хочешь, чтобы на тебя напал тигр. Ну или тигрица, правильнее сказать. Тому, что любовь можно найти там, где не ждешь. Тому, что всего пары недель достаточно для того, чтобы влюбиться». И тому, что порой любовь появляется там, где ты ожидал встретить ее меньше всего на свете. Сейчас передо мной стоят две прекрасные девушки. За эти недели я узнал, что вы красивы не только внешне, но и внутри. Спасибо, что прошли этот путь со мной. Но для одной из вас этот путь завершится. Набираюсь храбрости. Я хочу вручить эту амелу одной прекрасной девушке. Кручу в руках амелу. Снежана, подойди, пожалуйста. Снежана округляет глаза и тут же испуганно поворачивается к Диме, но берет себя в руки и медленно направляется ко мне. В ее взгляде читается недоумение, когда я протягиваю ладонь. Она вкладывает в нее свою, и наши глаза встречаются. Снежана, то время, что мы провели вместе, было действительно волшебным. И мне бы хотелось, чтобы это волшебство никогда не заканчивалось. Вручаю ей амелу. Эта амела, как мы обсуждали ранее, символ любви. И мне больше не нужна эта амела, ведь я свою любовь уже нашел. Пусть теперь она будет у тебя. Надеюсь, ты встретишь достойного парня, который будет счастлив целовать тебя под этой самой амелой и создавать с тобой ваше волшебство. Ее губы раскрываются в широкой улыбке, а в глазах блестят слезы. Она благодарно кивает, а затем крепко обнимает меня. «Спасибо», — шепчет она, — «за все». «И тебе, красавица». Она отстраняется и, все еще лучезарно улыбаясь, направляется к выходу. Поворачиваюсь к Софи и вижу, как тяжело вздымается ее грудь. Делаю резкий рывок к ней, желая покончить с этими чертовыми съемками и, наконец-то, нормально поговорить. Когда я оказываюсь рядом, с губ победительницы срывается вздох. Я зарываюсь ладонью в распущенные волосы и, глядя в красивые изумрудные глаза, хрипло спрашиваю: «Ты дашь нам еще один шанс?» Мне глубоко плевать даже на объективы камер. Плевать, если она откажет мне на глазах у всего мира. Я просто хочу объясниться прямо сейчас. Хочу признаться ей в чувствах. Хочу сказать, что если бы моя любовь имела цвет, то она была бы всех цветов радуги. Ведь она — мой цветик. Цветик, укравший сердце еще в тот день, когда я встретил ее в прокате. Ее ту смешную разноцветную шапку. «Снежана мне все рассказала», — шепчет она. «Сумасшедшая вещь номер один, которую я совершил вчера. После свидания с Софи я нашел Снежану и попросил ее об услуге. Это было рискованно, и я предполагал, что она откажет мне в ней, но Снежана в очередной раз меня удивила. Я попросил ее рассказать Софи, с кем она была в кладовке. И она сделала это. Сейчас я уважаю ее еще больше. Она умница», — шепчу в ответ. Софи кивает и начинает часто и коротко моргать. «А еще Егор утром отдал мне договор на право собственности». «Я боялся, что ты решишь, что я хочу тебя купить». С губ Софи срывается смешок. «Если бы не разговор со Снежаной, то я бы так и решила». Тоже издаю смешок и отвожу взгляд. «Ты выкупил прокат?» «Нет», — мотаю головой. «По бумагам его выкупила ты». По ее щеке катится слеза. «Ты не должен был». «О, я просто эгоистичен. Не хочу жениться на девушке с кредитами». Софи смеется. Я провожу тыльной стороной ладони по ее щеке, затем подушечкой большого пальца касаюсь пухлых губ. После разговора со Снежаной я встретился с Романом и внес оставшуюся сумму по кредиту. Я был уверен, что Софи появится у меня на пороге и начнет кричать, а это был бы лишний повод увидеться с ней. Так что встреча с ней определенно стоила нескольких миллионов, которые я отдам Богинскому. «Спасибо», — шепчет она. «Но одного спасибо недостаточно. Не представляю, как могу отблагодарить тебя». В зеленых глазах блестят слезы. Сердце бьется со скоростью звука. Не знаю, как оно все еще не улетело в небо, словно истребитель. «Помнишь, ты сказала, что сход лавины не подчиняется теории вероятности? Его невозможно рассчитать или предугадать, если ты, конечно, не медиум или какой-нибудь новомодный нумеролог. Так произошло сейчас. Меня накрыло этой лавиной любви, хоть я этого совсем не ожидал. И я хочу узнать, ты встретишь со мной это Рождество, Софи? Спрашиваю я и облизываю губы в ожидании ответа. «Нет», — шепчет она. «Нет?» — переспрашиваю, нахмурившись. «Нет», — чуть громче повторяет она. «Я встречу с тобой каждое Рождество, Алекс». С губ срывается облегченный выдох, и они расплываются в широченной улыбке. Я притягиваю Софи к себе и целую. Неистово, требовательно, по-собственнически. Импульсы пронзают тело. Дрожь охватывает каждую клеточку души, а сердце переполняется любовью. Она моя. Моя самая-самая.